А потом жизнь опять вошла в свою колею. Мама в театре, Алеша в школе. Помню, по выходным дням мама пекла нам пироги с картошкой. Неземное лакомство. В Бугульме мы сменили несколько квартир. Одна из них запомнилась особенно. Там была бодливая корова. Граф у нее был весьма суровым, даже хозяева выходили по нужде во двор, вооружившись вилами. И вот эта корова принесла приплод. Теленка, как водится в деревнях, на самое первое время поместили в доме за печкой. Там ему отгородили загончик, пол устелили соломой. Меня, пятилетнего, это привело в совершеннейший восторг. Я целыми днями от теленка не отходил, гладил его, целовал. И это блаженство продолжалось недели две. А потом явились покупатели, и я услышал их разговор с хозяйкой. В припадке отчаяния я бесстрашно выскочил во двор и закричал: «Корова, корова, вашего теленка хотят продавать!» Глава вторая. Из-под газовой плиты медленно и важно выползает небольшая черепаха. Мы стоим на кухне и смотрим на нее. Стою я, маленький брат Борис, величественная няня Мария Тимофеевна и щупленькая Оля, домработница. Мы наконец-то вернулись из Бугульмы на Ордынку. Самого возвращения я вовсе не помню, как мы ехали, в каком вагоне, как добирались с вокзала домой, а Мария Тимофеевна и Оля жили на Ордынке всю войну. Собственно, она еще не кончилась. Мы вернулись в мае 44-го. Про черепаху эту нам было доложено, что она оказалась весьма разумной тварью, при воздушной тревоге немедленно пряталась под газовую плиту. Вот тут вспоминается мне впервые сама наша квартира. Особенно ясно встает перед глазами кабинет отца. Посреди светлой карельской мебели ржавая железная буржуйка. А за книжным шкафом досками отгороженное пространство. Там насыпана картошка, несколько мешков. Это сокровище, залог дальнейшего существования. А вот и приметы военной Москвы. Нищие, по большей части инвалиды, калеки. Целая толпа их, вернее, шеренга возле угловой булочной. А хлеб там продают по карточкам. Он весь разрезан на куски, и почти при каждом маленький довесок. А наискосок от булочной, на противоположной стороне Ордынки, совершенно разрушенный дом, прямое попадание бомбы. Стоять остался только угол здания, торчит таким обломанным зубом. Лет через 15 тут построят громаду атомного министерства. Рынок за Пятницкой улицей. Там торгуют по большей части все теми же кусками нарезанного хлеба. А еще продается соблазнительное лакомство — подсолнечный жмых. А по самой Пятницкой катят один за другим трамваи. Они звенят, громыхают. Мы, мальчишки, кладем на рельсы патроны, и они оглушительно рвутся под стальными колесами. Патронов этих у нас сколько угодно. Их привозят ребятам демобилизованные отцы. Брат Боро стопотом удирает от меня в прихожую, я бегу за ним, мы оба хохочем. Из кухни появляется Мария Тимофеевна. Она ловит меня за руку. «Тише, тише!» — вполголоса говорит няня. «Бабушка болеет». И она уводит нас с братом в детскую комнату. Эта больная бабушка появилась совсем недавно. Мы никогда ее не видели, мы даже не слышали о ней. У нас уже есть бабушка, папина, мама, Евгения Михайловна, ласковая, говорливая. Она была с нами в Бугульме. А эту, Нину Васильевну, бледную, изможденную, едва живую, мама привезла из какого-то Бузулука. Ее водворили в маленькую Алешину комнату. Там сразу же появились лекарства и специфический медицинский запах. Бабка наша со стороны матери, Нина Антонина Васильевна Нарбекова, была в молодости довольно видным членом эсеровской партии. По профессии она была зубной врач и жила со своим семейством в собственном доме на главной улице во Владимире. Особняк этот и по сию пору там стоит. После революции она, разумеется, никакой политической деятельностью не занималась, но в городе хорошо помнили ее эсеровское прошлое. Отец мой, когда женился на нашей матери, настоятельно советовал своей теще уехать куда-нибудь из Владимира. Он-то прекрасно понимал, что добром дело не кончится. Но как это вдруг бросить дом, знакомство, практику? Ну, разумеется, в 37-м Нину Васильевну арестовали, деда Антона Александровича Альшевского тоже. Его мучения окончились сравнительно скоро, он был болен чахоткой. А по натуре был вспыльчивым и резким, то и дело кричал свое любимое «Капсам!»